Глава 260. Резня. Жила и мастер Дао были выдающимися талантами предыдущего поколения и могли развиваться до уровня Бога и Будды. И если бы божественный мост не был разрушен, они оба уже бы поднялись ввысь и покинули этот мир. Император Яньфэн, может, и был наименее опытным среди них, но он занял 9 драконьих вен и изучил их в столице, что позволило ему пользоваться исключительным преимуществом. Он мог развиваться в 2 раза быстрее, не говоря уже о его таланте к совершенствованию, что сделало его одним из лучших, сильнейших практиков этого мира. Империя Вечного Мира была признана самой большой священной землей в мире. Он и имперский наставник являлись владыками сект и культов этой самой большой священной земли. Несмотря на все эти преимущества, он по-прежнему немного уступал Жулаю и мастеру Дао. 2 старика решили действовать сообща не потому, что чувствовали, что их способности уступают его, а потому что в случае чего им будет трудно удержать его от побега, если они будут сражаться с ним один на один. После их союза бегство императора Яньфэна стало невозможным. Бах-бум! Молнии ударили вниз с ясного неба, окружая тело императора Яньфэна искрами. Несравнимо яркие и ясные огни окутали истинных драконов, танцующих в небе, после чего 9 драконов взревели в унисон и когтями вниз направились к мастеру Дао с Жулаем. Жулай усмехнулся, и золотая чаша милостыни перевернулась вверх, засияв блестящим золотым светом. Небеса услышали зов, что заставило богов и Буд столкнуться с драконами. «Старый друг Дао, я представлю вам возможность убить императора!» С улыбкой сказал Жулай. Старый мастер Дао контролировал свой меч, отчего свет меча двигался в удивительном ритме, беря под контроль все возможности человеческого тела. «Дао питает землю всех небес, рождая все законы, и весь мир вернется к единству! Ваше Величество, это еще не все!» Тихо повторял Даос. Прежде чем он успел это сказать, 2 следа света промелькнули и внезапно остановились. Мастер Дао поспешно перенаправил меч, чтобы остановить атаку и сконцентрироваться на том, что произошло. В этот момент он увидел старца в зеленой буддийской мантии и слепого мужчину с бамбуковой тростью, стоящих в воздухе. «Жулай дерется, а?» — спросил слепой сияющей улыбкой. Жулай также показал золотой свет, который извергали золотые чаши милостыни, и улыбнулся. «Ма Ваншэнь, слепой друг Дао, почему вы 2 здесь?» «Мы ищем кое-кого», — холодно ответил старый Ма. Слепой опрокинул бамбуковую трость, заставив небо затрепетать. Сильнейшие практики, участвовавшие в остервенелой битве, были поражены и поспешно остановлены. Слепой, смотря на них, спросил. «Штормы поднимаются, и облако поднимается вместе с ними, и все, кажется, заняты борьбой. Прошу прощения за беспокойство, но могу я спросить, не видели ли вы женщину?» Сюандину, который был в состоянии полусмерти, еле переводя дыхание, осмелился спросить. «Слепой, кого ты ищешь?» «Женщина, очень красивая. Один взгляд на нее и ты не забудешь ее никогда. Такую, которая навсегда останется в твоем сердце». Вздохнул слепой, после чего добавил. «Эта женщина очень сильна, и старый дьявол, который живет в ее сердце, желает совершить великое зло. Он влюбился в ее внешность и планирует овладеть ее телом, чтобы стать женщиной. Это то, что называется красотой, как нефрит или даже золотой дом. Первоначально мы отправились в монастырь Великого Громового Удара, чтобы старый Жулай покорил этого старого дьявола». Он болтал довольно долго, но никто не мог понять, что он пытался сказать. Тогда старый Ма перебил его. «Слепой, давай по существу!» «Эта женщина — предыдущая владычица небесного дьявольского культа, предыдущая святейшая!» Жулай хотел убить императора и позволил ей сбежать. Почесав голову, добавил слепой. «Я не мог заниматься 2 вещами одновременно, поэтому я не мог помочь ей, как бы мне этого не хотелось», — хмыкнул Жулай. «Зачем обещать, если не может этого сделать? Теперь у нас куча проблем, а мы не можем ее найти. Кто-нибудь из вас, друзья Дао, видел предыдущую владычицу небесного дьявольского культа? Она особенно красивая и может всего лишь одним словом очаровать вас до самых костей. Кто-нибудь видел ее?» — ворчал слепой. Все покачали головами. В сердце Сюэби загорелась надежда, и она громко закричала. «Мы из небесного святого культа! Я надеюсь, что вы 2 сможете нам помочь!» Жулай удивился, а мастер Дао спросил. «Кто они?» «Мой главный ученик и копье бога!» — ответил Жулай. Так это трёхглазый божественный констебль Ма и глаза бога тех времён. Ты уже настолько постарел?» Удивлённо спросил мастер Дао. «Твой вопрос не так важен, как наша миссия по поиску нашего человека. У нас нет времени!» Покачав голову, ответил старый Ма. «Вы, ребята, убиваете императора, а защищать его нам на самом деле не так важно!» Вздохнув, покачал головой слепой. «Нам нужно найти женщину. Если император умрёт, то его просто можно сменить. Однако если пропадёт та демоница, весь мир будет обречён. Император, вы раньше видали владычицу культа?» «Я никогда её раньше не видел. Могу я попросить двух старших о помощи?» Покачав головой с мрачным выражением лица, ответил император. «Неинтересно. Хорошо, что вы её не видели. Если бы вы её видели, вам оставалось бы только ждать, пока ваша империя будет уничтожена. Старима, пошли. Она не могла уйти далеко». С разочарованием проговорил слепой. Ма кивнул, и они оба усвистали к горизонту, бесследно исчезая. «Они и правда странные старшие эксперты!» Поразились все присутствующие. Звуки бойни снова раздались в воздухе. Жулай выпустил свет из золотой чаши милостыни, и 20 небес взмыли ввысь. Мастер Дао выпустил свой цвет меча, и сила 14 писаний вырвалась наружу. Свет меча развёл связь между землёй и небом, отчего казалось, словно тот был подобен небесам и земле, законам самого мироздания, способным выстраивать звёзды. Меч овладел всеми аспектами связи между землёй и небесами, как одним. Император Яньфэн выполнил технику 9 монархических драконов, и благоприятные пары 9 драконов окружили его тело, в то время как сам он ступил на разноцветный солнечный свет. Каждый из его ударов содержал невообразимую силу, способную разорвать горы, осушить моря, поменять местами небо и землю. Он владел большим количеством божественных искусств и даже мог исполнить меч Дао из секты Дао и победоносный боевой навык монастыря Великого Громового Удара. В его руках любое божественное искусство каким-то образом могло стать воистину чудесным и достичь невообразимой мощи. Даже секреты раскрытия тая ненависти небесным мечом, навык меча, который могли развивать только женщины, мог быть исполнен им с ещё большей силой. Когда он чего-то касается, даже самые обычные движения получили огромную силу. Заклятия, навыки меча и даже божественные искусства физического тела могут быть выполнены им, а сила каждого удара будет похожа на перемещение гор и осушение морей. Техника 9 монархических драконов уже изучена им до уровня бога. Глаза мастера Дао загорелись, как вдруг он, будто шторм, атаковал навыком меча императора Яньфэна, хваля его. «Все говорили, что имперский наставник был гением в путях и навыках, но мир не заметил самого императора Яньфэна, ваше величество. Вы уже, гроссмейстеры, могли бы основать свою собственную секту и создать свою священную землю. Ах, какая жалость, что это никогда не произойдёт!» У меча Дао был ритм неба и земли, который прорвался сквозь слои защиты императора Яньфэна и постоянно наносил тому ранения. Жулай увидел брешь, и его золотая чаша милостыни перевернулась, чтобы 20 небес надавили на него. 20 маленьких миров чаши для подаяния один за другим надавили на тело Яньфэна. Тем не менее, тот лишь хмыкнул, протянув руку против огромного давления 20 небес. Хотя его движения стали очень медленными, сила пути, навыки и божественные искусства, борющиеся против меча Дао, наоборот, становились всё более и более мощными. Неполный навык меча в исполнении мастера Дао имел множество преобразований. Было совершенно непонятно, какими алгебраическими вычислениями тот добивался подобного. Старик полностью исполнил путь создания. Один создаёт два, два создают три, а три создают все вещи и достижения трёх сущностей. Тем не менее, план мастера Дао был прерван, так что он не смог полностью использовать последний шаг, поэтому его умение было неполным. Даже при том, что это был неполный навык меча, он мог уничтожить все пути, навыки и божественные искусства. «Имперский наставник ещё не появился, но перемены неизбежны. Давайте закончим это как можно скорее!» Сказав голосом Будды, Жулай остановился. Его тело задрожало и превратилось в высокого буддийского идола. Ударив слегка вперёд ладонью, его 5 пальцев были похожи на 5 огромных гор. В этот момент Саньму сидел на спине Целиня в 300 километрах отсюда. Зверь всё так же бежал по воздуху, наступая на огненные облака. «Быстрей! Постарайся бежать быстрей! Если ты сможешь бежать быстрей, я дам тебе 3 ведра духовных пилюль алого огня!» — кричал юноша, указывая на горы. «Владыка культа! Я же и так стараюсь изо всех сил!» Переводя дыхание, ответил зверь. «Твоя скорость намного медленнее, чем у зелёного быка. Он мог бы легко бежать в два раза быстрее тебя и пробежать 10 тысяч километров в спринте. Жирный дракон, если ты приложишь больше сил, я позволю тебе избить зелёного быка. Но если ты будешь так медленно двигаться, я приведу зелёного быка, чтобы он тебя побил!» Стиснув зубы вместе, проговорил Циньму. Цилинь внезапно приложил все силы, чтобы рвануть вперёд. Огненные облака под его лапами взорвались, и его скорость многократно увеличилась, да так, что он почти сбросил со спины Циньму. Пробежав то ли 30, то ли 50 километров, скорость зверя снова замедлилась, и у него пошла пена из пасти. «Владыка Культа, я больше не вынесу этого!» Циньму был беспомощен и яростно сказал. «Это потому, что ты такой обжора! Я поставлю тебя на обеденный стол на следующий Новый год!» Как только он так сказал, следы зелёного и серого света пронеслись мимо, оставив его удивлённым. Затем два огонька повернули обратно. «Муэр, почему ты здесь?» Два огонька остановились, это были старый Мэй Слепой. «Если бы у меня было плохое зрение, я бы мог просто пройти мимо тебя. Когда ты покинул монастырь Великого Громового Удара? Монахи доставили тебе неприятности?» Спросил Слепой. «Я ушёл сразу после вас, ребята. Дедушка Слепой, дедушка Ма, всё плохо. Желаю, остальные хотят убить императора!» Немедленно ответил юноша. «Да, мы знаем. Мелочь. Императора всегда можно сменить!» Сказал Ма. «Мэр, есть дела поважней. Летяньсин — самая большая проблема. Если этот негодяй захватит тело бабушки, это станет нашим концом. Кто сможет остановить её?» Ворчал Слепой. «Я нашёл бабушку, так что вам не о чем беспокоиться. Бабушка просто не хочет возвращаться в Великие Руины, так как она боится навлечь на вас беду. Вы можете спасти императора?» Моргнув одним глазом, спросил Циньму. Старый Ма посмотрел на Слепого, который покачал головой. «Трудно сказать. Император, возможно, уже мёртв. Как только желаю мастер Дао объединяться, даже имперский наставник, вероятно, будет беспомощен. Верно. Твой небесный дьявольский культ тоже там, и я думаю, они тоже погибнут. Император не может умереть. Нет необходимости беспокоиться об экспертах моего культа. Они могут переместиться в любое время. Имперский наставник не с ним?» Стиснул зубы юноша. «Я его там не видел. Жулай стар, мастер Дао тоже стар. Они оба не смогут долго сражаться. В противном случае они потеряют большую часть своей жизни», — сказал старый Ма. «Мы моложе их», — кивнул Слепой. «В таком случае давайте притащим труп императора. Мэр, подожди здесь, мы скоро вернёмся», — улыбнулся Ма. «Труп?» — ошеломлённо спросил Циньму. Старый Ма ушёл вперёд, его голос послушался издалека. «Мастер Дао объединился с Жулаем, император определённо мёртв». На поле боя Жулай и мастер Дао атаковали вместе, пытаясь закончить битву как можно быстрее. Император Яньфэн перенёс множество тяжёлых атак двух богоподобных существ. Его Ци и Кровь всё так же были чрезвычайно энергичны, в то время как Ци и Кровь Жулая и Мастера Дао колебали сверху вниз. Тем не менее, совершенствования двух стариков были просто слишком сильны. Они оба превосходили его как с точки зрения совершенствования, так и с точки зрения боевой мощи. Более того, два богоподобных существа объединились, чтобы напасть на него, и император был на волоске от смерти. Мастер Дао и Жулай прекрасно понимали, что следующий шаг может положить конец его жизни. Как вдруг бамбуковая трость нанесла удар. Старый мастер Дао поспешно взмахнул мечом, чтобы защититься, в то время как Жулай почувствовал убийственное намерение, исходящее из-за спины. Золотая чаша засияла, ловко юркнув за его спину. Послышался звон, когда бамбуковая трость ударила по мечу, который, в свою очередь, отлетел и вонзился в золотую чашу милостыни. «Превосходные способности! И твое развитие выше моего, но всё-таки немного слабее, чем устаревшей деревни». Закончив говорить, Слепой развернулся и ушёл. Жулай и мастер Дао резко повернулись и увидели, что император Яньфэн бесследно исчез. «Нет необходимости преследовать их. Кровь и ци императора Яньфэна иссохли, и все его божественные сокровища разрушены. Допустим, даже если он спасётся, то станет бесполезным человеком», — вздохнул Жулай. Тело было внезапно брошено в сторону Циньму и врезалось в спину Цилиня. «Мэр, вот труп, который ты хотел!»